Что касается Правати, то разногласия с ней по этому поводу привели к очень резкому объяснению, даже к ссоре. Убедительно и терпеливо излагал он ей свои резоны, но она воспринимала каждое слово так, словно оно направлено не против войны и бессмысленного кровопролития, а единственно против нее самой. «Ведь в том-то и состоит замысел врага», — поучала она его пылко и многословно, «чтобы извлечь пользу из добродушия и миролюбия Дасы, чтобы не сказать из его страха перед войной. Враг заставит его заключать перемирие за перемирием и платить за каждое маленькими уступками, отдавать каждый раз землю и людей, после чего он, враг, отнюдь не успокоится, а перейдет, как только Даса достаточно ослабеет, к открытой войне, чтобы отнять у него и последнее. Дело тут идет не о стадах и деревнях, не о преимуществах и невыгодах, а о самом главном — о жизни и смерти. И если Даса не знает, к чему его обязывает его положение, каков его долг перед женой и сыном, то ей приходится объяснять ему это. Глаза ее горели, голос дрожал. Он давно не видел ее такой красивой и такой пылкой. Но он испытывал только печаль. Между тем нарушавшие мир набеги на границе продолжались, только период дождей временно прекратил их. А при дворе Дасы было теперь две партии. Одна партия мира была самая маленькая. Кроме самого Дасы к ней принадлежал лишь кое-кто из брахманов старшего поколения, люди ученые, целиком ушедшие в свои медитации. Зато на стороне партии войны, партии Правати и Гопалы, были большинство жрецов и все офицеры. Повсюду усиленно вооружались, зная, что за рубежом враги-соседи делают то же. Равану, главный егерь, обучал стрельбе из лука, а мать брала с собой мальчика на каждый смотр войскам.